Хи-хи, отец Михаил. Итак, давайте продолжим. Мне уже скоро на двухчасовую службу. Если среди присутствующих кто-либо, кому известны причины, по которым этот брак не может быть заключен. Одинокая. Да, уверенная. Я вам назову массу причин. Лютик. Да, черт возьми. Я бросила его. Не делайте этого. Отец Михаил. Вы ставите меня в затруднительное положение. Разведенка один. Отец, мы же в чате для разведенных. Разумеется, все присутствующие возражают против заключения брака. Достаточное объяснение. Отец Михаил. Вполне. Согласен ли ты, Сэм, взять Пенелопу в законные жены? Одинокий Сэм. Да. Отец Михаил. Согласна ли ты, Пенелопа, взять Сэма в законные мужья? Разведенка один. Да. Представьте себе, меня зовут Пенелопа. Отец Михаил. Ваши клятвы я уже получил по имейлу, так что виртуальной властью, данной мне, я объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту. Свидетели, нажмите на значок справа. Откроется бланк, куда нужно впечатать ваши имена, адреса и номера телефонов. После заполнения нажмите на кнопку «Отправить». На этом позвольте откланяться. Примите мои поздравления. Отец Михаил покинул чат. Травка. Поздравляю, Сэм и Пенелопа. Разведенка один. Спасибо, что пришли, девочки. Я бросила его. Уроды! Я бросила его, покинула чат. Травка. Можешь звать меня Джейн. Все, голубки, мне пора. Желаю счастливого медового месяца и надеюсь, мы скоро здесь увидимся. Одинокая, удачи на свидании. Уверенная, наслаждайся новой жизнью. А ты, Лютик, или называть тебя Рози Дюн, ты-то что собираешься делать? Руби. Что значит, ты приезжаешь под Голуэй? Рози. Именно это и значит. Я уезжаю из этой дыры и буду теперь жить в Коннемаре. Руби. Но почему? Рози. Руби, что меня держит в Дублине, кроме тебя? Мне не удалось сделать здесь карьеру. У меня нет семьи. Мне дважды разбили сердце. У меня нет ни денег, ни личной жизни. Мне незачем тут оставаться. Руби. А что будет в Коннемаре? У тебя там тоже нет ни работы, ни семьи, ни мужа. Разве что ты собираешься овец разводить? Рози. Эх ты, городской житель. Между прочим, там есть магазины и рестораны. Ты понимаешь, у меня там свой дом. Руби. Ты что, сдурела, Рози? Рози. Видимо, да. Но ты подумай. У меня теперь прекрасный современный дом с четырьмя спальнями прямо на побережье Коннемары. Руби. Вот здорово! И что ты будешь делать без работы, одна в доме с четырьмя спальнями на окраине Коннемары? Рози. Ну, угадай. Руби. Разве что ты затеяла покончить с этой жизнью. Надеюсь, я ошибаюсь. Рози. Да нет же, балда. Я открою частную гостиницу. Да, я всегда говорила, что ненавижу частные гостиницы. Но теперь у меня будет свой собственный мини-отель. А я буду его единоличным менеджером и владельцем. Руби. Ух ты! Рози. Что думаешь? Руби. Я думаю, ух ты! Даже ничего язвительного на ум не приходит. По-моему, это отличная идея. Ты уверена, что хочешь это сделать? Рози. Руби, я никогда в жизни не была так уверена. Я уже все обдумала. От наследства осталось немного денег. Я смогу обеспечить страховку. Я поговорила с владельцами всех частных гостиниц в округе. Там толпы туристов. В ноябре-декабре дела идут не очень.